но рисковать, пристраивая палец на спусковой крючок, не хочу. И так уже выпустила на одну пулю больше, чем нужно. Третье мне ни к чему. Надеюсь, с тех двух раз, когда он коснулся пистолета, первого, когда ударом ладони отвел дуло в сторону, и второго, когда схватился за глушитель, хватит, чтобы на его коже остались следы пороха. Возможно, но маловероятно. Да и порох, когда пользуешься глушителем, остается в основном в нем. Я достаю из кармана пузырек с валиумом. Беру правую ладонь Ника и прижимаю к пузырьку его пальцы. Потом кладу пузырек рядом с ним, так, чтобы таблетки просыпались на пол. Ну ладно, дело сделано и сделано неплохо, хотя и не превосходно. Дура я все-таки. Надо было стрелять сразу. Так нет же, мне надо было покрасоваться, показать, что я знаю его имя, в курсе его планов. От добра добра искала. Вот и получила по заслугам пулю в угол комнаты. Я снова вздыхаю. Теперь уже ничего не исправишь. Не выковыривать же эту пулю в самом деле. Мне и так здесь ничего трогать нельзя. Стакан из-под бурбона, который я наливала себе, давно уже вымыт, высушен и стоит на полке. И другой стакан, из которого бурбон пил он, тоже стоит там, сухой и чистый, без малейшего следа таблеток, которые я в нем растворила. Бутылка с бурбоном Безил Хейден стоит на столе перед Ником. Я бросаю на него последний взгляд. Его глаза открыты, смотрят в потолок. «Прощение себе вымаливаешь, Ник!» Я выхожу из квартиры и спускаюсь в гараж. Открываю дверь, выхожу в переулок, набираю на панели гаража код. Дверь со скрежетом опускается. Чистый прохладный воздух освежает мне лицо. Ну, кажется, все идет на лад. Чтобы не... «Привет, Вики!» Сильная рука хватает меня за руку повыше локтя и дергает, затягивая вглубь переулка раньше, чем я успеваю отреагировать. «Держи руки так, чтобы я видел», — говорит он. «И даже не вздумай кричать!» Дуло пистолета утыкается мне в скулу. «Пойдем-ка пройдемся», — говорит Гевин. «Помозгуем, как нам быть дальше». Глава 83. Вики. Гевин тащит меня куда-то на середину переулка, где вталкивает в проход между домами, пустой и темный. Там он прижимает меня спиной к изгороди. Мусорный контейнер скрывает нас из виду. «Ты же знаешь, кто я», — говорит он, прижимая дуло пистолета к моей нижней челюсти, как я еще совсем недавно делала с Кристианом. Я закрываю глаза и мотаю головой. «Знаешь, знаешь. Говори или попрощаемся тут же. А завтра утром в переулке найдут окоченевший труп еще одной шлюхи». Он приближает свое лицо к моему. «Ну, говори давай, сука. Ты Гевин Финли», — цыжу я сквозь сжатые зубы. «А Кристиан?» — требует он. «Ник Карачи». «Окей, Вики Ланьер, домашнее задание ты выполнила. Вики Ланьер из Фермонта, Западная Вирджиния, так? Сбежала из дома в 2003-м». Я молчу. «Что странно», — продолжает он, — «потому что всего пару месяцев назад в Западной Вирджинии нашли скелет девушки, ровно с таким же именем, спрятанной в какой-то горе». «Он знает. Он меня вычислил. Но если так, то никто же знал и не...» «Ник искал информацию о тебе в инете, но не обновлял ее. А я, как прилежный ученик, посидел над домашним заданием подольше и нашел продолжение истории Вики Ланьер из Фермонта в Западной Вирджинии, которая пропала в 2003-м. Наверное, мне следовало сказать об этом Нику, но ему так чертовски нравился его план, что он и меня убедил попробовать. Вот только я подозревал, что ты можешь его натянуть. И гляди-ка, не ошибся». Я молчу. Просто не знаю, что сказать. Этого момента я боялась с того дня, когда узнала про тело настоящей Вики. Но сейчас главное оторваться от этого Гевина. Уйти отсюда живой. «Ты умная дамочка, Вики», — горячо шепчет он. «Ник умер, Саймон скоро окажется под следствием, а может, еще и в тюрьму загремит по подозрению в убийстве, а ты, когда настанет подходящий момент, скроешься со всеми денежками. Так ведь?» «Он знает о трастовом фонде, знает о Саймоне, он все обо мне знает. Хотя нет, не все. Я забыла опустить шторы в гостиной, когда убивала Ника. Хотела опустить, но забыла. Перенервничала. а Гевин, наверное, заглядывал в окно с другой стороны улицы. Не знаю, что именно он увидел, но он знает, что его друг мертв. Не отвечай ему ни слова, только... Гевин сильнее вдавливает дуло пистолета мне в челюсть, так что мой затылок чуть не расплющивается об изгородь.